Сам же отец в ответ на мое выступление только хмыкнул, но ничего не сказал. Как я понял, за вчерашний день две команды успели сработаться, в том числе оценить прелесть, когда в отряде есть аналитик, что может размечать цели. Мне ведь не единственному в голову пришла мысль пачками валить тварей, но без меня это было делать сложно, поэтому отряд искателей далеко и не продвинулся. Ведь что изменилось? Алиса прикрывает щитам, массовый урон не наносит, у Ивана может, и откроются такие навыки, но позже. В течение дня я отмечал, чем он атакует, это были уже знакомые мне спицы, ничего грандиозного. Лидер тоже здесь присутствовал, исцелял мелкие ранения, да иногда ослаблял духов. Его поведение – загадка. Почему-то у меня есть стойкое ощущение, что он и десятой части своих возможностей не показывает. Отлучается куда-то постоянно, дела свои проворачивает неизвестные, аватара убивал и способность захватил. Зуб даю, если он захочет, то сам пройдет по землям боя и хрен его кто остановит. Но сейчас он шел, держался за спинами и лишь иногда вносил видимый вклад в сражение. Но воины были ему рады, потому что ранения у них случались часто. Без лишней скромности могу сказать, что с моим появлением ситуация перевернулась. О чем речь, если я могу покрошить толпу духов одним ударом? До 30-х уровней прошли, как раскаленный нож сквозь масло. Единственная причина замедления – это восстановление маны, но сейчас у меня ее было побольше. К тому же, взял с собой накопители, о чем чужим искателям не говорил. 3 у меня, 1 у Алисы, 1 у Ивана. Я шел впереди, отец рядом. Его воины были рассредоточены вокруг. У нас за спинами Алиса, что мастерски ставила защиту и перенаправляла духов в нужное русло. Иван, что раздавал цели и делал бой максимально эффективным. И лидер, который подлечивал, да ослаблял. Воины отца же отвечали за физический урон. Ледокол, об который обломались многие духи. Эссенции здесь выпадали любопытные. Не внешнего воздействия, а внутреннего, получались из них усиливающие зелья. Команда отца хорошо в этом вопросе продвинулась. Он мне показал 3 варианта их разработок. Малое зелье повышало скорость реакции, силы и восприятие на 10 секунд. Среднее, на минуту и бонус был выше. Высшее, на 5 минут ты превращался в машину смерти. Единственный минус, после каждого зелья накатывала слабость. Небольшая в случае малого зелья и серьезная в случае высшего. Требовался отдых, хотя бы минут 10, чтобы потом продолжать. Зачем такие зелья, если ослабнешь? Лично я их воспринял как последний шанс, если надо прорваться или враг слишком силен. У пятерки воинов была своя стратегия. Сразу вся группа зелья никогда не употребляла, а вот поодиночке. Один пьет, усиливается, крошит врагов, потом его прикрывают остальные, а он приходит в себя. Слабость была временной, эффект не накапливался. 40-е уровни стали той отметкой, на которой скорость отряда замедлилась. До этого как духи выглядели, они принимали форму, отдаленно напоминающую людскую. В руках у них было стабильно какое-то холодное оружие. Дух бросал вызов ближайшему искателю и если атаковать магией или наброситься всем скопом, то прибегала толпа. Набегала быстро, но урона и навыков хватало, чтобы в большинстве случаев накрыть всех разом. Я старался бить так, чтобы ранить, но не убить. По крайней мере всю толпу сразу. Так другие могли тоже получить свою часть опыта. А вот после 40-го качество противников выросло. Они стали быстрее, тактичнее, у них появилась защита и кое-какие способности, такие как мгновенный перенос. Первый раз я по привычке снес духа, через секунду появились пару десятков его собратьев, ударил по ним гневом, но те просто отпрыгнули в разные стороны и задело лишь 3. После чего духи резко изменили направление и окружили отряд. Завязалась драка и не знаю, что нас спасло. Мастерство Ивана и Алисы, да то, что вмешался лидер и значительно ослабил уродцев. Пришлось действовать аккуратнее и менять стратегию. Снова появились одиночные бои. Кто-то сцеплялся с духом и узнавал, чье кунг-фу сильнее. Если дух оказывался слишком силен, то остальные искатели приходили на помощь. Да, это привлекало толпу других духов, но мы отработали схему противодействия, так что справлялись. В любом случае, уговор был выполнен. Команда отца забралась туда, где раньше не бывало. В следующие дни удалось добраться до 50-го уровня противников, и это был уникальный опыт. У меня появилась теория, а точнее аналогия, что духи это как души убитых воинов. У каждого была какая-то своя особенность, и чем сильнее был дух, тем больше она проявлялась. У кого-то находились искусные доспехи, кто-то владел редким оружием. Были и те, кто применял магические приемы или их аналоги. Пылевые бури, кинетические толчки, мгновенные перемещения за спину. От таких неожиданностей спасала исключительно броня, да и то, не всегда. За эти дни я поднял 6 уровней. Навыки тоже прогрессировали. Особенно клинок, добравшийся до 9 уровня. Броне тоже доставалось, так что она смогла вырасти до 10. 5 очков навыков я вложил в моделирование и довел его до 10. Навык ожидаемо эволюционировал и теперь назывался несколько непоэтично. Глубокое моделирование. Ранг 10. Продолжительность внутреннего времени. 3 часа. Продолжительность внешнего времени. 50 секунд. Скорость усвоения любых знаний и навыков. Плюс 10%. Стоимость. 150 маны. О, да. Навык был настолько крутым, что я боялся сойти с ума. Каждую возможную минуту я использовал для того, чтобы применить его. Сели на перекур 20-минутный, окей, для всех я ушел в медитацию, лучше меня не трогать. С этим были связаны комичные случаи, когда, сидя в моделировании, до меня пытались докричаться, но безуспешно. Сначала доставали, чего это я такой непробиваемый, а потом отстали. Это можно было бы назвать безрассудством, но я осознавал, что происходит снаружи и в случае опасности мог прекратить моделирование. Так что никакого риска. Единственное, первое время отвлекало, когда дерешься с кем-то, а над ухом орут. Страх двинуться крышей был связан с тем, что пока для людей рядом проходили минуты, для меня пробегали часы. У них было 24 часа в сутках, у меня 50, по большей части заполненные боями на смерть. Стоило ли говорить, что это не самый лучший опыт для того, чтобы психика пребывала в благости и умиротворении. Я отчетливо понимал, что при таком темпе или сойду с ума, или нервная система адаптируется, и я перейду на новый уровень. Зачем я это делал? Ради чего? Сам не знаю. Втянулся, привык и не мог остановиться, потому что прогресс сдвигался семимильными шагами, что радовало. В дополнение к уровням выдали бонус. Дух плюс 3, интеллект плюс 3, контроль плюс 5. Сила плюс 5, ловкость плюс 5, интуиция плюс 5. Последние три характеристики – это заслуга частых боев против духов. Интеллект и контроль – заслуга гнева. Тот все еще тяжело мне давался, но теперь я мог его выдержать. Сила и ловкость набрали по 25 очков, за что выдали награды. Оба бонуса были связаны с апгрейдом тела. Кости, мышцы, сухожилия и все прочее, что отвечало за саму силу и ловкость с гибкостью, получили плюс 10% усиления. Я стал сильнее, быстрее и гибче. Правда, всю ночь провалялся с ощущением, будто внутри тела ползают сотни тараканов, да 3 раза поднимался, чтобы напиться воды и что-нибудь сожрать. А то накатывал такой голод, что ух, едва сдерживался, чтобы не сживать подушку, и волевым усилием отправлял себя красться к холодильнику. После апгрейда я понял, за счет чего Герман такой крутой. Тот давно прошел аналогичные усиления и всегда меня этим удивлял. Он не использовал в спаррингах полностью свои возможности, но всегда оставался на шаг впереди. Сейчас же мы немного сравнялись, что добавило мне мотивации проводить еще больше времени в моделировании. Учитывая, что эффект усваивания навыков поднялся, я в ускоренном темпе осваивал мастерство сражений. Когда-то слышал, что мастерство достигается через 10 тысяч часов тренировок. 30 дополнительных часов в день, 10 дней подряд, это 300 часов на выходе. Плюс бонус к усвоению и повышенные характеристики, которые значительно превосходили возможности обычного человека. Кем я стану через год такого марафона? Надеюсь, что стану мастером и останусь живым. Я понимал, что главное в обучении – это учителя. Поэтому выпытывал у Германа новые и новые приемы, задавал ему сотни вопросов и после отрабатывал это в очередном моделировании. На живой тренировке каждый раз старался чем-то удивить и тем самым провоцировать показать воина что-то новенькое. В прогрессе еще помогали духи боя. Каждый из них, те, что повыше уровнем, готовый учитель. Разные стили боя, разные способности, чем не учителя. Постепенно я научился выделять отдельные элементы и потихоньку пробовал их адаптировать под себя. У меня оставалось 3 очка навыка, одно я вложил в клинок, а 2 других – в полет. Хотелось поднять его на новый уровень, для чего оставалось еще 3 очка. Характеристики же пока копил, надеясь на то, что они продолжат расти с помощью бонусов. А вот как развитие замедлится, то и вложу. После дня сражений рядом с отцом, Когда я на духах продемонстрировал настоящую свою силу, он стал смотреть на меня совсем другими глазами. В то утро, когда случился наш короткий поединок, он воспринимал меня как ребенка, потом как пацана, с гонором, который решил взбрыкнуть, но все же пацана. Но прошел день, и его взгляд изменился еще раз. Он увидел во мне мужчину, чужого, опасного, со своей волей, которую ему не под силу согнуть. Может, и иначе он думал, но я эту ситуацию воспринимал именно так. Может, переоцениваю себя, но, надеюсь, все же трезво оцениваю свои возможности и что уже давно не тот мальчик, который бы забился в угол и вздыхал о том, какой у него плохой папочка. Попутно перезнакомился с остальной командой отца. Хотя не совсем верно говорить, что команда именно его. Скорее это было сборище напарников, без четкой иерархии. Первый среди равных, на ум приходило такое сравнение. Я видел, что отец руководит, направляет своих воинов и что те его слушаются. Но и они могли свободно что-то предложить, а отец это принять. Четверо воинов, каждый по-своему чем-то интересен. Андрей, мужик лет 30, волосы черные и кучерявые. Дрался он копьем и много духов полегло от его точных движений. Матвей, самый старый из пятерки, ему лет 50, седина в волосах наметилась, да и в бороде тоже найдется. Плечи широкие, как у медведя, а оружие, молот, что красноречивее всего говорило о его силе. Но была у него и слабость, скорость, медленный, зато если попал, то все, дух отправлялся сразу на тот свет. Игорь, наиболее неприметный из четверки, короткий ежик, круги под глазами, небольшой живот, воображение рисует, что он раньше любил хорошенько выпить, но что-то изменилось, взялся за ум и сейчас, благодаря постоянным физическим нагрузкам, сильно изменился. Четвертого звали Степан, он был что-то вроде казначея, собирал эссенции, варил из них зелья, раздавал их и вел учет добытых сокровищ. Переговорами об обмене и продаже эссенции тоже он занимался. В первый вечер после совместного похода отец не пригласил зайти к нему, чтобы пообщаться. Неловко попрощался и ушел с остальными воинами, оставив у меня странное чувство. Не то, чтобы я хотел напроситься к нему, но все же где-то глубоко внутри ожидал приглашения. Не обращая внимания, подошел ко мне лидер и сказал едва слышно, так, чтобы слова коснулись только меня. На что именно? Он просто не знает, как быть. Ты изменился, вырос, стал сильным. Это повод не общаться? Мой голос был полон скепсиса. Это повод взять паузу, чтобы собраться с мыслями. У него ведь своя жизнь. Молодая жена, маленький ребенок, его небольшое воинство. А тут ты разрушил привычный мир. Хм, задумался я над словами лидера. Звучало логично и заставляло взглянуть на ситуацию с другой стороны. Ты сегодня выступил против него. Знаешь, это даже символично. Лидер позволил себе улыбку. В чем символизм? В сепарации. Когда ребенок только рождается, он зависим от родителей. По мере роста он отдаляется, в какой-то момент бунтует. Взросление – это самому стать себе родителем. Уважать и быть благодарным своим родителям, какими бы они ни были, но не ждать любви и поддержки от них. Самому быть себе опорой. Символизм в том, что ты пошел против отца. Разом обрезал пуповину. Теперь тебе нужно самому осознать себя взрослым и отдельным мужчиной. Это классический конфликт отца и сына. Ему нужно принять тебя взрослым. Тебе нужно осознать себя отдельным и повзрослеть. Понимаешь, тут есть над чем подумать. Ты умный, так что справишься. Лидер еще какое-то время стоял рядом. Я видел его серьезное и внимательное лицо. А потом рядом раскрылся портал, и мы отправились на базу. В ту ночь я осознал, что, несмотря на все свои изменения, ждал отцовской любви. Сам от себя это скрывал, тщательно прятал в глубинах души, но ждал, что вот случилось чудо, мы встретились, я обрел новую семью, что теперь все будет хорошо. Этого хотел маленький ребенок внутри меня. Для ребенка было обломом, когда отец попытался контролировать меня, внезапным, шокирующим и непривычным. Поэтому вместо ребенка наружу вылез боевой маг и показал оскал, что у него есть зубы и клыки. Но к вечеру мальчик вернулся и снова почувствовал себя отвергнутым. Наверное, если бы не перепросмотр, что устроила мне Марта, и не все те изменения и испытания, через которые я прошел, то сейчас бы чувствовал сильнейшую обиду, психовал, злился на отца и рыдал бы, как девчонка, кидаясь от одной крайности в другую. Но я все же успел измениться, да и слова лидера, сказанные в нужный момент, направили ход мыслей в правильную сторону. Так что в ту ночь я решил для себя, что не буду искать любви отца, так же как не буду искать уважения, признания, тепла или понимания. Я есть я, он есть он, у него свой путь, у меня свой. Если он захочет общаться, я буду рад, если нет, то так тому и быть. Как-то же я жил без него, вот и дальше проживу. На следующий день, после еще одного дня сражений, настрой отца внезапно снова изменился. Он пригласил зайти, пообщаться и посидеть в семейном кругу. Я пообещал, что зайду, но не сейчас, после сражений, а когда устроим день отдыха. Так и поступил. Отдельно договорился с Михаилом, чтобы он меня перебросил. Пришел не с пустыми руками. Для новообретенной сестры набрал игрушек, купил сладкого к столу, жене отца взял букет цветов. Не то, чтобы я хотел всех задобрить, но не приходить же с пустыми руками. Вот нашел место, куда можно потратить деньги, а то уже гора скопилась и лежит, пылится. Ход вышел правильным. Сестренка подарком обрадовалась. Как я понял, дом находился далеко от крупных городов, что накладывало ограничения на то, какие игрушки покупались девочке. Так что я с набором самых популярных кукол, Лева и прочими милыми сердцу ребенка игрушками пришелся, как говорится, ко двору. Удивленно распахнутые глаза, улыбка до ушей и обнимашки были мне наградой. Цветы Надежда восприняла, неоднозначно. Посмотрела скептически и настороженно, потом хмыкнула, улыбнулась и приняла букет. Бросила взгляд на отца, который стоял рядом. Взгляд был ироничным. Мол, смотри, твой сын цветы дарит, а ты что, давно букеты дарил то? Может, в этом переглядывании и что-то другое было, но ей-богу, я отчетливо увидел, как батя засмущался и покраснел. С момента первой нашей встречи, взгляд жены отца потеплел в мою сторону. Сначала подумал, что это благодаря цветам, но потом засек сочувствие и догадался, что отец рассказал, что случилось с матерью и сестрой. Эта догадка подтвердилась, когда из молодой, лет эдак 30, женщины, спустя час застолья вылилось беспокойство. «Эрнест, а вот скажи мне, ваши дела опасны?» Вопрос был круче, чем гром среди ясного неба. Тот хотя бы не обязательно беду означает, а в этом вопросе я ощутил надвигающиеся проблемы. В конце концов, я хоть и молод, но вроде не дурак. Могу догадаться, что молодая мать боится за отца семейства и кормильца. Опять ты начинаешь. Риск оправдан. Вскинулся батя, тем самым показывая, что споры у них и раньше были по этому вопросу. Пришлось собираться с мыслями и тщательно подбирать слова. Конечно, опасны. Так, начало плохое, если судить по тому, как сузились глаза обоих, но, как по мне, гораздо опаснее отказаться от этих дел. Почему? Казалось, вопрос простой, но попробуй объяснить женщине все тонкости. Ну, а что вы уже знаете? Я ей все рассказываю. Попробую утаить, всю душу вынет, тихо сказал отец, за что получил тычок в бок. Да, я представляю, что у вас там творится. Чертовщина. Характеристики, навыки, жуть. Согласен, сам в шоке был, когда столкнулся. Отец, скажи, ты многих других искателей встречал? Если не считать вас, хватит одной руки, чтобы пересчитать. Зато в новостях много слышал. Понятно. А я встречал сотни искателей. И знаю, что сейчас много кто вкладывает все силы в то, чтобы получить способности. Правительство, военные, отдельные люди. Не знаю точно, к чему все это приведет, но уверен в одном. Мир прежним не будет. Не исключено, что привычная цивилизация рухнет, а в новом мире будет проще выжить тем, кто обладает силой. Поэтому и говорю, что бездействие опаснее действия сейчас. Риск оправдан. Страшные вещи ты говоришь. Знаете, я честно попытался отказаться от такой жизни. В институт поступил, на первый день пошел. Потом домой шел, в метро спускался, а оттуда нежить повалила. Сотни оживших трупов. Город чудом удалось спасти. Ладно, не нагнетай жути, а то потом Надя уснуть не сможет. Проворчал отец, лучше про учебу расскажи, что там у тебя с ней. На эти слова Надя насупилась, но промолчала. А мне пришлось признаваться, что институт бросил. Временно или нет, пока не знаю. Теперь напрягся отец. Явно хотел что-то сказать, но в итоге выдал короткое. Твое право, ты уже взрослый, но образование важная штука. Так я и учусь. Постоянно, просто другим вещам, может оно и верно, раз уж мир рушится собрался. Разговор повис, но оказалось, что у отца хорошее чувство юмора, жену он свою прекрасно знает, так что быстро исправил ситуацию. Дальше болтали, и создалось ощущение приятного семейного вечера. Сестренка бегала и шумела рядом игрушками, позвала меня играть, и я согласился. Потом ели торт, пили чай и говорили обо всем на свете. Хороший был день, давно таких не было, когда все просто. Глава 15. День рождения Марты. Осень набирала обороты, ветер становился холоднее, лили дожди, и еще немного, как будет пройдена неуловимая грань, когда начинается зима и заканчиваются теплые деньки. На следующий день после того, как закончили охоту за гранью боя, и было принято решение сделать трехдневный перерыв, написала Марта: «Эрнест, привет, а у меня завтра день рождения. Будешь?» «А во, конечно буду. А что планируется?» «Если честно, то ничего. Я бы хотела сбежать куда-то и устроить себе пару дней отдыха. Как ты смотришь на то, чтобы присоединиться?» «Смотрю хорошо. Предложение очень заманчивое и выше моих сил отказаться. Поэтому, конечно же, соглашусь. Всем был нужен отдых». Как оказалось, Марта не исключение. Слово за слово начали обсуждать с девушкой, что именно она хотела. В итоге пришли к тому, что Михаил отправит нас на море. А потом Марта предложила, что и друзей моих тоже может на море закинуть. У некоторых из них семьи, так что, если только с ними, не вопрос. Если придумаете, как порталы объяснить, то я договорюсь с Мишей. Погоди, а как же легализация? Окажемся мы где-нибудь на теплом море, а дальше что? Паспорта, визы, билеты? Значит, выбираем ту страну, где с этим проще. Что-нибудь в Азии. Дальше кто-то переносится, снимает коттедж на всех, куда и закидываем народ. Тогда надо не один коттедж, а несколько, чтобы не мешаться друг другу. Хорошая мысль. Займешься? Чем именно? Миша тебя закинет, а ты все снимешь и организуешь. Считай, это будет подарком. Никогда так не делал, но попробую. Не смог я отказать девушке, хотя ее просьба вызвала волнение. Сейчас тогда у своих уточню, сколько нас будет. Вышел из комнаты. На кухне сидели все, кроме лидера, тот успел куда-то смотаться. Народ, есть предложение на 3 дня на море отправиться. Сомневаюсь, что перелет это хорошая идея, скептически посмотрел на меня Иван. Так никто и не говорит про перелет. У Марты день рождения завтра. Она предложила отправиться через Михаила, напрямую. То есть без самолетов, ожиданий, посадок, сдачи багажа и прочей херни, уточнила Алиса. Именно. Твоя девушка чудо. Лично я за. Семьи тоже можно взять. Только надо будет им как-то объяснить, что происходит. Да это несложно. Лично мои в курсе о многом, вставил Герман. Идея хорошая. Я тоже за. Надо у лидера спросить еще. Мне нужно количество человек, которые будут. И кто-нибудь бывал в Азии. Куда лучше отправиться? Я первым пойду, чтобы нам жилье снять. А сам ты не был? Уточнил Иван. Нет, первый раз буду. Тогда я с тобой. А то облапошат тебя еще. Через час за нами двумя явился Михаил и перенес в теплые края. Узнать бы, как он так делает, как наводит порталы. По координатам, или мог только в те места, где бывал. Но ведь как-то же он вышел на отца. Сомневаюсь, что маг успел побывать и там. Хотя кто знает, какая у него жизнь была. На пару с Иваном купили себе шорты у местных, так как сами пришли в джинсах и кофтах. Переоделись, потом арендовали байк и погнали искать жилье. Не так-то просто это было сделать, учитывая, что нам нужно несколько домов, желательно стоящих рядом, и чтобы это было качественно. Деньгами скинулись, благо никто не испытывал в них недостаток. Как решили вопрос, то связались через интернет с Михаилом, и он забрал нас. Вот как, не зная, где мы, он умудрился перенестись. Этот вопрос я ему и задал, что за чудо. Ставлю на то, что он нас как-то пометил, хмыкнул Иван, что был в этот момент рядом. Возможно, улыбнулся маг порталов, но карты раскрывать не стал. А можешь меня в город закинуть? Надо Марте подарок купить, пояснил я, что хочу. И меня тоже, тоже подарок куплю, а то как-то не камильфо. Магазины, магазины, бриллианты, магазины. Я не поскупился и потратил солидную сумму на подарки. В конце концов, Марта многое для меня сделала, так что мне хотелось ее как-то отблагодарить, пусть и такой мелочью, как дорогие украшения. Еще звонок Михаилу, и он меня, вместе с Иваном, Алисой и ее сыном закидывает обратно. Ночевать будем здесь, а Марта прибудет завтра утром. К этому времени я планировал как следует подготовиться, так что вместе с аналитиком отправился закупать еду, напитки, цветы и все то, что пригодится на празднике. Остальные прибывали утром. Именинница последней, так что успели приготовиться. Должен отметить, что в этом хорошо помог Михаил, который хоть и бурчал, что его используют, как извозчика, но исправно помогал. Подготовились все, зная, кого благодарить за незапланированную поездку на море, каждый обзавелся подарком. Сюрприз удался, я видел, что Марта по-настоящему радуется. На совместном завтраке, вначале всем было немного неловко, но потом ничего, разговорились. День прошел в поездках по острову, по катушках на яхте и всех прочих радостях, что предоставляют для туристов местные дельцы. Вечером устроили совместную вечеринку, с костром, танцами и алкоголем, само собой, отожгли, что называется. Ну а ночью, когда все разошлись спать, я, ведомый не иначе, чем интуицией, с помощью полета закинул себя на балкон к Марте, где она меня и встретила. Прогонять не стало, и наш персональный праздник на двоих продолжился. А ты изменился. Пальцы Марты прошлись по моей груди. Мы успели насладиться друг другом, удовлетворить первую страсть, откинуться на подушке и отдышаться. Внезапно в плотских утехах помогла интуиция. Я чувствовал, что хочет девушка, угадывал ее желания, и хорошо, что ее домик находится отдельно от остальных, а то вышел бы конфуз, потому что пошумели мы знатно. Чем именно? Повернулся я к ней. Ночь, светит луна, слышно звук моря вдалеке и глаза красивой девушки, что блестят в темноте. Разве это не чудесно? Стал тверже, палец уперся мне в грудь. Мышцы окрепли, плечи раздались вширь, а пресс то какой накачал, рука спустилась ниже и пробежалась по изгибам мышц. Стараюсь, улыбнулся я, ты тоже времени даром не теряешь. И раньше была красивой, а сейчас у тебя фигурка, просто идеал. Восхищению моему нет предела. Это ты за этим в окно ко мне проник, чтобы восхищение высказать? Рассмеялась девушка. Не в окно, а на балкон, поддержал я ее смех. Ну вот, вроде смеешься, а внутри все равно серьезным остаешься, заметила Марта. Не только мышцы затвердели, но и дух. Это хорошо или плохо? В нынешние времена, думаю, что хорошо, но ты совсем не расслабляешься. Какая-то часть тебя постоянно контролирует обстановку, ведь так, возможно. Попробуй отдохнуть эти дни, а то ведь так можно себя изжечь. Прозжечь не первый человек, который мне это говорит, так что к совету я решил прислушаться. Никаких моделирований, боев, сражений и планов на развитие. Еще два дня мы, по большей части, бездельничали. Объехали весь остров, посмотрели красоты, ходили на массажи, ели фрукты. Делали то, что нужно делать на отдыхе, отдыхали. Уж не знаю, насколько мне удалось отпустить внутренний контроль, но вернувшись обратно, я ощущал, что удалось перезагрузиться. Жаль, что все хорошее кончается. Дела можно было отложить ненадолго, но требовалось к ним вернуться, что мы и сделали. По возвращению меня ждал отдельный сюрприз. Так сложилось, что у своей грани ветра я не появлялся уже две недели. То с отцом общался, то за гранью боя охотился, то вот отдыхал. На следующее утро после возвращения я решил проверить, что там с ней, да сократить поголовье духов, чтобы не разбегались и дел не наворотили. Заодно Зевса нужно было подкормить, который охотно уплетал эссенции своей стихии. Но как дошел до грани, меня ждал сюрприз. Два, если быть точным. Первый, грань достигла третьего уровня. Второй, явился новый дух, привратник ветра. Наконец-то, подумал я, и мгновенно его убил. Из духа выпал ключ. Я поднял его, он растворился и высветилось сообщение. Открыта способность открывать и закрывать грань. А да, наконец-то, как долго я этого ждал. Проверил саму грань, открылось новое испытание. На интуицию. Это все. Еще сохранялось испытание стихии, но я пока не решился его пройти. Это ведь гарантированное убийство других людей. Герман, кстати, тоже отказался от этого. Может, мое решение позже и изменится, но пока я не нашел оправдания, почему надо убивать ради навыков, ради собственного выживания. Так вроде я и так силен, как бы не хотелось заглянуть за грань, но я удержался. Сегодня был запланирован поход за эссенциями, так что нельзя подводить команду. Повздыхав, вернулся и поделился радостной новостью. Два дня прошли в нетерпении, и вот, наконец, я вернулся к проходу. Подготовленный, за спиной рюкзак и запасы на все случаи жизни. Сегодня у команды выходной, они порывались отправиться со мной, но я настоял, что сначала хочу разведать сам. Открытие грани напоминало открытие двери. Точка расширяется и образуется провал в пространстве. Сделай шаг и окажешься в другом мире. Как только открыл, Оттуда сразу же задуло ветром, да таким сильным, что я невольно отступил на пару шагов назад. Ветер словно спрашивал меня: «Ты уверен, что хочешь войти?» Я был уверен. Сделал пару шагов аккуратно, заглянул вперед и огляделся по сторонам. Но далеко пройти мне было не суждено. Проход вывел на каменную площадку, что оказалось выступом горы. С одной стороны – провал в бездну, с другой – отвесная скала. И как тут быть? Ветер холодный задувает и хочет скинуть наглеца, что явился в его мир. Порывистый, резкий, ветер мне не рад. Поэтому я высказал ему дать уважение. Прикрыл глаза, расставил руки и прислушался к потокам ветра. Проходит минута, другая. Ветер спрашивает меня, кто я такой. Его прикосновение – это слова, особый язык стихии. Я отвечаю ему, позволяю себя касаться и не сопротивляюсь. Происходит чудо. Ветер принимает меня, и буря стихает. Холодные порывы сменились теплыми касаниями, что больше ласкают, нежели изгоняют из этого мира. Так я понял, что ветер здесь и правда царит. Прошелся по площадке, увидел, что вдали есть и другие выступы. Выпустил Зевса, он облетел округу и показал мне, куда же я попал. Если описать кратко, то это мир гор, больших и малых воздушных пространств, да облаков с туманом. Видимость здесь была не то, чтобы очень. Максимум, что я смог разглядеть, это пару выступов, куда при удаче долечу. Что и сделал. Сначала решил подняться повыше. Подкинул себя полетом метров на 50, зацепился за выступ и огляделся. Отсюда открывался переход на еще одну площадку, но сначала я дождался, пока она восстановится. Еще один прыжок, запрыгиваю на выступ и сразу же ухожу в кувырок. Интуиция вопит об опасности, заставляет броситься в сторону, нагоняет в кровь адреналина. Сверху пикирует здоровенная птица, напоминающая коршуна. Ее когти прошивают камень, отламывают куски породы. В следующую секунду клюв бьет туда, где стоял я, но успеваю сместиться и увернуться от брызнувших осколков. Рефлексы сработали, как надо. Выпустить клинок, резкое сближение, перерубить лапу, отскочить в сторону, ударить тараном. Тушу снесло с выступа, и она улетела вниз. Я лишь успел заметить, что это существо 30 уровня. Гостеприимная встреча. Ничего не скажешь, с этой стороны обзор был получше. За горой открылись десятки других площадок, те места, куда можно спланировать и закрепиться. Так-то на настоящие площадки они не тянули, скорее скальные выступы, прихоть природы. Пока восстанавливал ману, задумался, что как-то здесь слишком однообразно. Допустим, уйду я вперед на десяток перелетов. Как возвращаться? Вдруг заблужусь? Не придумал идеи лучше, нежели фотографировать. Засниму все ракурсы, а потом, если что, по ним буду восстанавливать маршрут. Я слишком расслабился. Откладывание посещения своей грани, нетерпение, жажда изучить скорее этот мир сыграли со мной злую штуку. Полетел к очередной площадке и в этот момент, когда я парил над пропастью, сверху меня атаковали. Только и успел заметить мелькнувшую тень, как в меня вонзились когти, прогнули броню и пустили кровь. Половины защиты, как и не было. К тому же я теперь лечу в чьих-то объятиях, быстро удаляясь в неизвестную сторону. Пробую дернуться, но куда там. От этого когти лишь еще глубже прогибают броню, и чувствую, как еще немного и начнет разрывать мышцы. Приказываю Зевсу атаковать монстра, что схватил меня. Тот за последнее время успел вырасти и сейчас при желании мог расширяться до 3 метров в охвате крыльев. Да и просто силы набрал. На секунду я увидел его глазами, как он врезался в морду твари и выбил той глаза. Чудовище издало яростный рев полной боли и выпустило меня, а само кубарем полетело вниз. Остановил свое вращение полетом, быстро огляделся и бросился к ближайшему островку. Успел в последнюю секунду долететь, посадка вышла жесткой, я покатился по спасительному камню и удержался на краю, вцепившись в осколки выступа. Маны почти не осталось, были еще пластины, но они как неприкосновенный запас, да и забыл я про них, настолько стремительно развивались события. Едва поднялся, как новая тень спикировала сверху. Грибанные хищники. Клинок вперед, сместиться в сторону и нашинковать тварь в капусту. Монстр оказался легким, хватило одного пинка, чтобы скинуть уже мертвую тушу. Отошел назад, здесь нашлась щель в скале, там и сел, чтобы не дразнить собой летающих здесь птичек. Убедился, что вроде все тихо. Достал зелье жизни и жадно отхлебнул. Боль сняло, удалось выдохнуть с облегчением. Теперь обновить броню, вызвать элементаля и заново восстановить ману. Огляделся и понял, что не все так плохо. Я нашел ту гору, откуда пришел, даже к фото прибегать не пришлось. Да и птица сыграла доброе дело, если подумать. Можно сказать, что подкинула меня до нужного места. Теперь нужно вылезли из укрытия, забраться с помощью полета наверх и закрепиться. Как поднялся выше, в новом месте натиск оказался особо высок. Прилетели две твари 40-го уровня, и одна из них умудрилась скинуть меня со скалы. Вернулся с помощью полета, но ману потратил. Ударил гневом, чтобы наверняка и снес сразу обоих птиц. Что-то они начинают меня раздражать. Из-за них я пару сотен метров вниз пролетел. Здесь с этим легко. Зазевался, упал и будешь лететь, пока полетом себя не вытащишь, либо пока скалы не примут в свои объятия. Внезапно налетел туман. Возник стремительно, до такой плотности, что было не разглядеть, куда теперь лететь. В этот момент я испугался, потому что шансы заблудиться выросли многократно. Но мне повезло. Туман рассеялся через полчаса, опустился вниз, открывая обзор. Все это время я просидел на одном месте, забившись в скальную щель, успокаивая себя тем, что лучше подождать, чем рисковать потеряться. Отправляться дальше пока не рискнул. Вернулся к своей горе и полетел в другую сторону, чтобы изучить ближайшие окрестности. Нашел пещеру, но там что-либо интересное отсутствовало. Когда говоришь слово «горы», то представляешь нечто величественное и громадное. Но на той высоте, где я находился, это скорее походило на одинокие шпили, что торчали то тут, то там. Они как пики, пронзали небо. Странное, очень странное место, что внизу было не разглядеть из-за тумана, и казалось, что этот мир состоит из макушек гор. Туман внизу определил дальнейший маршрут. Держась рядом со своим шпилем, я принялся спускаться вниз, перепрыгивая с одного выступа на другой. Пара сотен метров вниз и скалы расширились, обрели форму. Теперь это были не шпили, а намеки на горные массивы. Туман иногда разгонял ветер, поэтому я мог увидеть, что происходит вокруг. Я заинтересовался, что будет дальше, прыгнул вниз и пролетел еще метров 400, отчего заложило в ушах. Наградой мне стала большая скала, которая соединяла те три шпиля, по которым я прыгал ранее. А между ними нашлось нечто, напоминающее долину. Там росла редкая трава, я увидел пару карликовых деревьев, но остальное пространство занимал один лишь камень. Спустился вниз в эту скальную долину и встретил пару десятков духов, уровня от 20 и до 30. Какой-то новый вид монстров, отдаленно напоминающих пауков. Они шустро бегали, а самые сильные особи на секунды теряли стабильную форму, обращались в вихри и могли сильно закрутить. Один раз я попался на такой трюк и пару секунд испытывал концентрированный эффект от американских горок, расплатившись за это просевшей на треть броней. Со стаей справился быстро, стоило закрепиться на ногах и закидать их плясками, как дело было закончено. Следующие пару часов развлекался тем, что исследовал плато. Оно оказалось достаточно большим, с одной стороны заканчиваясь горным массивом, что уходил дальше вверх, а с другой стороны обрывом, за которым скрывалась неизвестность. Духов здесь тоже было немерено. Перебил почти сотню, чему был рад. Личной прокачки ноль, зато можно накормить Зевса. Тот давно перерос питание рядом с гранью. Духи там были откровенно слабые, а вот здесь посильнее, так что моя верная птичка оживилась. Чем обширнее выбор, тем он сложнее. В какую сторону двигаться, если все они выглядят одинаково? Спускаться вниз или лезть наверх? Подумал, что если держаться одной скалы, то проще будет вернуться, так что можно попробовать спуститься. Я уже приблизительно представлял, что меня там ждет. Посылал Зевса в разведку, и тот показал, что гора разрастается, выступов хватает, так что будет, где разгуляться. Разбегаюсь, прыгаю с уступа, сердце уходит в пятки от утраченной опоры и чувства невесомости. Корректирую себя полетом, 10 секунд свободного падения и в последний момент останавливаюсь, чтобы спокойно встать на твердую землю. Непередаваемое ощущение. Кажется, что привык к этому, но каждый раз, как первый. Внизу еще одно плато, на котором паслись пару десятков обычных духов. Уровни в районе 20-го. Терзает смутное сомнение, что чем ниже, тем скромнее уровни. Надо будет подняться наверх и проверить. Если так, то внизу мне делать особо нечего. Я быстро расправился с противниками и подошел к уступу, чтобы оглядеть открывший вид. А посмотреть было на что. Туман и облака остались позади, было видно землю, холма и леса, редкие проблески зелени, а вдали синей полосой горизонт разрезало море. С левой стороны, над кромкой воды светило яркое солнце, и эту картину можно назвать идиллией. Море далеко, подробностей не рассмотреть, но это и не нужно, чтобы насладиться пейзажем. Но вот если повернуть голову чуть вправо, то можно увидеть, как ползет серая туча. Она далеко, но даже здесь ощущается, что это буря с большой буквы «П», мощь стихии, ураган, апогей ветра. Почему-то кажется, что от такого лучше держаться как можно дальше и, если замечу, то улепетывать со всех ног. Сейчас как раз такой момент, потому что щупальца бури расползались по берегу. Кажется, что медленно, но вот именно, что кажется. Они движутся в мою сторону неотвратимо, как смертельный приговор. Пора валить. Я развернулся, чтобы вернуться к скале и улететь наверх, но заметил тень, которая врезалась в меня, откинула назад и отправила в пропасть. Глава 16. Буря. Падаю, не успеваю активировать полет, бьюсь о скалу, кувыркаюсь через голову и еще раз прикладываюсь. Наконец, останавливаю себя и цепляюсь за ближайший выступ. Голова звенит, приложили меня знатно. Но что это было? Броня просела на треть, что плохо. Мана тоже потратилась. Переключаюсь на картинку от Зевса и вижу, как трое людей бегут к краю платформы, с которой скинули меня. У того, что впереди всех между рук назревает что-то опасное, формируется атакующий навык. В тот момент, когда он добежал и кинул в меня заряд, я отпрыгнул и в том месте, где была скала, раздался взрыв. Меня накрыло взрывной волной, отчего еще раз кувыркнулся вокруг себя и рухнул вниз. Это меня и спасло, потому что последовали слаженные удары вдогонку, но прошли мимо. Зевс спикировал сверху, сбросил одного из нападающих и быстро улетел. Он пока не настолько окреп, чтобы против искателей драться. Те это подтвердили, среагировав моментально. В Зевса полетело нечто, напоминающую черную тучу, но тот успел скрыться. Сам я в этот момент зацепился за другой выступ и наблюдал, как один из искателей упал с выступа, но не пролетел и 3 метра, замер в воздухе, после чего вернулся обратно. Так он еще и летает, а не коллеги ли по стихии пожаловали. Уровни я оценил, от 32 и до 37, что ни о чем не говорит. Может, они убили сотню искателей и невообразимо круты, раздумывать мне не дали. 2 из них прыгнули вниз, чтобы стремительно спикировать на меня, но я обломал их планы, кинул пляску навстречу, да так удачно, что они врезались прямо в нее. Вспыхнули защиты, незнакомцы удар выдержали, но вернулись обратно на выступ и скрылись за ним. А вот от 3-го, который внимательно наблюдал, прилетел ответ. То самое грозовое пятно, что бросилось в мою сторону и обещало неприятности. Я уперся ногами в камень, резко выпрямился и вывел себя из-под удара, после чего активировал полет и стрелой улетел из зоны поражения. Если я правильно понимаю, то у них лимит на дистанцию атак максимум 700 метров, но лучше брать с запасом. Я истратил значимую часть резерва, но удалился достаточно далеко, чтобы потерять искателей из вида. Надеюсь, меня они тоже потеряли. Залетел обратно на плато, пригнулся и рванул в сторону. Нужно срочно найти укрытие, ведь они видели, куда я отправился. Пока бежал, направил Зевса, чтобы он показывал мне картину, за что и поплатился. Я отвлекся, а когда взгляд снова сфокусировался на том, что впереди, в меня врезался элементаль, воздушный, да гораздо крупнее, чем у меня. Его лезвие вошло бы мне точно в грудь и разрубило бы на 2 части, но выручила броня. После моей ошибки в ней осталось 10%, но задачу она выполнила. А дальше я сделал то, что привык делать с духами. Обрушил волю на это существо и, о чудо, удалось перехватить контроль. Недолго думая, отправил элементаля обратно с приказом убить искателей. Может, его и перехватит обратно, но 2 секунды мне это выиграет. Обновил броню, остался почти без маны, пробежал 100 метров и там нашел подходящую расщелину. Прыгнул в нее и побежал дальше по устью. Надеюсь, я теперь не виден для врагов. Макушка над землей не мелькает, бегу я, пригнувшись, в надежде, что это даст еще немного времени. Отправить бы вдогонку еще и своего элементаля, но тот успел погибнуть при зачистке плато, а тратить сейчас ману на призыв слишком расточительно. Ее и так до обидного мало осталось. Судя по тому, что передает Зевс, искатели плохо меня отслеживали. Они побежали аккурат туда, где я забрался на плато, проигнорировав то, что я успел оттуда уйти и сейчас в 100 метров от обрыва. Значит, пока они бегут туда, можно уходить дальше. Вот только силы подкоплю и свалю. Щель в скале, по которой было так удобно бежать, кончилась, дальше начиналась ровная поверхность. Выбегу, сразу заметит. Тут и слепой заметит, пространство хорошо просматривается. Поэтому я залег и принялся выжидать. Свой шанс они упустили, фактор неожиданности не разыграли, как надо. А дальше посмотрим, на чьей стороне удача. Искатели добежали до места, где я повстречался с элементалем. Оглядываются, выискивают, решают, куда дальше бежать. Один из них заметил парящего Зевса, попробовал достать его, но птица увернулась. Хрен вам, не найдя меня, искатели призвали еще двух элементалей. Один крупный, такой, какого я уже повстречал, а другой раза в два меньше, начальная форма. Разные стили развития у незнакомцев, не иначе. Крупный метнулся в мою сторону, а вот мелкий вдоль кромки. Элементали петляли, заглядывали в каждую щель, пытались выследить беглеца. У меня есть максимум полминуты до обнаружения. Внезапно до ушей донесся выкрик: «Трус, выходи на честный бой». И было в этих словах что-то странное. Ладно, содержание, тоже мне, гений, предлагать честный бой втроем на одного, после того, как в спину атаковали. Цепляло другое. Голос был звонким, нечеловеческим. Я приподнялся и вгляделся в искателей. Одежда кожаная, украшена перьями. Волос нет, вся тройка лысая и вдоль черепа идут татуировки. А еще они были высокими, с худыми руками и телами, как жерди. Что за? Да это же пришельцы. Чужие искатели-пришельцы. До элементаля оставалось метров 10. Я не успел обдумать открытие, пришлось действовать. Выпрыгнул из укрытия, встал во весь рост, чем привлек внимание. Элементаль радостно бросился ко мне, а я повторил свой трюк с перехватыванием контроля. Тот послушно замер рядом со мной, развернувшись к бывшим хозяевам той частью, что отвечало за лицо. «Давайте честный бой!» — крикнул я им. «Слабо один на один или только в спину бить умеете? Жалкие ничтожества!» Возможно, последняя фраза была лишней, но мозги по привычке, выработанные в сотнях боев, выискивала слабости противников. А эти товарищи мне показались не самого большого ума, чего стояло только то, что они два раза элементаля просрали, а то, что не предположили сразу, что я убегу и скроюсь, не побежали с упреждением. Так что мой расчет был на глупости сильные эмоции, что расшатают противников. Трюк стар, как мир, и скоро я узнаю, просчитал их или нет. Но был бы я умен, если бы делал ставку только на это? Нет, конечно. Я привлек внимание, и троица отвернулась от той бури, что надвигалась сзади и стремительно приближалась. К тому же, разговорами можно потянуть время, чтобы восстановить ману. Они тоже восстанавливают, так что тут патовая ситуация, но все же запас пригодится. Троица незнакомцев остановилась в сотне метров от меня, да чуть в стороны друг от друга разошлись. Будет сложно всех разом накрыть, а значит, не такие тупые, как показалось. Стоят, ждут. Понимаю, что им тоже выгодно время потянуть. Ты кто будешь, искатель? Речь цепляет слух. Я когда первый раз иномерца встретил, еще тогда, в лесу с саней, долго обдумывал, как же речь чужую понимаю. Что за магия? Пожалуй, магия и есть. Если прислушаться и сконцентрироваться, то можно услышать, что искатель говорит совсем другие слова, непонятные мне, но на это словно наслаивается перевод. А вы кто будете? Хлопцы? Мы не хлопцы. Возмутился тот, что был в центре и который решил поболтать со мной. Мы из славного племени Азур. А ты какого рода будешь? А я из племени людей. Не слышали про таких? А давай уговор, искатель из племени людей. Ты нам показываешь грань, через которую пришел, а мы тебя отпускаем живым и здоровым. Согласен, у меня есть предложение получше. Твой друг, тот, что справа стоит и который стройнее будет. Пусть он повернется, нагнется, и ты его как следует обслужишь. А потом третий, тот, что слева стоит, обслужит тебя. Ну и на закуску, познав всю прелесть суровой мужской любви, вы можете сброситься со скалы и убиться. Лицо Азура надо было видеть. Они и так бледные сильно, как будто солнце не видели. Но от моих слов по их коже пятна пошли. На таком расстоянии сложно разглядеть детали, но это было настолько выразительно, что я заметил. А еще заметил, как сжались их кулаки, как дернулся тот, которого я предложил обслужить первым. Если это был контакт с инопланетной расой, то только что я его запорол. Нет во мне жилки дипломата, но и пускать их к себе домой – это последнее, что я собираюсь делать. Ведь где одна тройка искателей, там и 1000. Кто знает, может, у них амбиции диктаторов-захватчиков. Время болтовни вышло, напряжение сгустилось и было готово в любой момент вылиться в драку. Искатели удивили и показали, что учатся на ошибках. Я думал, что элементаль под полным моим контролем, так и было, ощущал управление в полной мере. Но наказание за наивность пришло с другой стороны. Элементаль взорвался, по нему прошла искра, а следом меня приложила о камни и протащила на десяток метров, снеся половину щита. Чтоб вас, в полете изворачиваюсь, активирую ускорение ловкости, ухожу в перекат, отталкиваюсь руками от земли и отпрыгиваю от последующего двойного удара искателей. А теперь ловите обратку. Пляска, пляска и еще одна пляска. От части урона тройка уворачивается, но бью так, чтобы перекрывать пути отступления. Подлавливаю двоих из них, того, что в центре, которому не осталось места для отступления, и того, что с левого боку. Он просто замешкался и не успел среагировать. На остатках ускорения уворачиваюсь от воздушного копья. Удивил тот, что остался невредим. Назову его третьим. Копье прошло в сантиметре от моего лица и на всю свою длину вошло в булыжник у меня за спиной, расколов его на две части. Хороший урон. Прыгаю в сторону и выхожу из-под удара тарана. Ощущение, будто дерусь против себя же. За спинами искателей раздается мощный грохот. Эта буря дала о себе знать, что она совсем близка. Тройка дернулась, синхронно повернулась, тут-то я и нанес ответный удар. Гнев сорвался с моих ладоней и врезался в того, что был в центре. Азур успел среагировать, поставил щит, но его тело разорвало на части. Кровавая аура разлетелась облаком, дунул ветер, и эта марева влетела в того, что был слева. Искатель судорожно стал тереть лицо, но у меня не было времени добить его. Тот, что справа, самый везучий, выбросил темный сгусток. Он чем-то напоминал ту бурю, что надвигалась на всех нас. Вот и молния в этом сгустке перекатывалась. Выставляю перед заклинанием щит, а сам полетом отлетаю на пару десятков шагов назад. Вынужден опустошить одну из пластин, потому что резерв оказался на нуле. Осталось еще две пластины. Не подумал, надо было забрать у Алисы и Ивана, но все мы умны задним числом. Касаюсь земли и следом отпрыгиваю в бок, ухожу в кувырок, и десятки воздушных стрел пролетают мимо. Только одна попала, но броня выдержала. Следом прилетает копье, но на таком расстоянии можно 10 раз успеть рассмотреть угрозу и увернуться. Видимо, двое искателей понимали это, потому что бросились вперед, чтобы догнать меня. Обоим доступен полет, они подбрасывают себя в воздух и быстро преодолевают половину разделяющего нас расстояния. Я же кидаю им навстречу пляску, и теперь им приходится уворачиваться, да прятаться за ближайшими укрытиями. Это дало пару мгновений, чтобы развернуться и рвануть отсюда. Бегу на своих двоих, экономлю ману. Может, это и не по-геройски, спасаться бегством, но я хочу убежать вовсе не от искателей, а от бури, что коснулась скалы, на которой мы стояли. Налетел ветер, громыхает так, что в ушах закладывает. По броне стекают первые капли дождя, но чувствую, что еще немного и здесь начнется потоп, причем библейский. В тот момент, когда искатели поднимаются и бросаются следом за мной, натравливаю на одного из них, который запачкался в крови товарища, Зевса. Птица подлавливает его во время полета, врезается когтями в лицо и сбивает. После этого я приказываю ей отступить и улетать. Секундой тело незадачливого искателя, который свалился и закатился в расщелину, накрывает плотный строй дождя и скрывает с глаз. А вот последний, третий искатель, что любит бросаться грозовыми облаками, бежит за мной. Расстояние 70 метров. Зевс показывает, как этот тип включает полет и стремительно меня догоняет. В его руках отражение той бури, что надвигается на нас. В ней сверкают молнии, и чувствую, лучше с ними не сталкиваться. Резко поворачиваю, врубаю свой полет и лечу навстречу. Заметил мелькнувшее удивление на лице мага и припечатываю его тараном. Моя скорость плюс скорость навыка столкнулись со скоростью противника. Его сносит вместе с почти выпущенным заклинанием. Навык срывается, и разряды молний расходятся в сторону. Кидаю пляску вдогонку, разворачиваюсь и теперь использую полет на полную, взмываю в небеса, стремлюсь убраться отсюда как можно дальше. Залетаю за ближайшую скалу, взмываю наверх и цепляюсь за выступ. Зевс транслирует картинку, как искателя накрывает бурей, но он жив. Будь иначе, мне бы упали бонусные очки навыков и характеристик. Не откладывая, улетаю еще дальше, так, чтобы враг не увидел, в какую сторону. Буря следует по пятам, нет времени на долгие маневры, поэтому спешу, как только могу. Мана кончилась, опустошаю вторую пластину. Вскоре приходит черед и третий, последний. Запала хватает, чтобы почти добраться до выхода, но почти не считается, так что я оказываюсь в сомнительной ситуации. Сил бы хватило, если бы не чертовы птицы, что набрасывались на меня, пока летел. Приходилось отбиваться тараном, жестко ломать крылья, чтобы отстали. Теперь вот сижу, смотрю на бурю, что вдалеке. Минут 5 у меня точно есть, в лучшем случае 10. Хватит ли этого, чтобы восстановить ману и смыться? Пока жду накопления драгоценной энергии, напряженно вглядываюсь в небо. Есть погоня? Если да, то они узнают, где грань. Добром это не кончится. Минута идет за минутой, время уходит так же неумолимо, как приближается буря. Наконец, маны накапливается достаточно. Буря тоже рядом, но остается минутка в запасе, хотя уже чувствуются порывы яростного ветра. Активация, полет, и спустя десяток секунд я заскакиваю обратно в свой мир. Закрыть грань, отдаю команду. Нечего двери оставлять открытыми. Интерлюдия. А раз, сын ведущего за собой сегодня решил проявить характер и забраться повыше, чтобы устроить охоту на славную дичь. Ведущий приказал следить, чтобы единственный сын не попал в беду, а раз не мог отказаться от этой почести. Хотел бы в глубине души заниматься другим делом, охотиться, оттачивать мастерство, а не выступать наседкой, но, куда деваться, если ведущий за собой приказывает, то есть лишь один путь, выполнить приказ. День мог пройти легко, не первый раз Арас сопровождает сына вождя, но ветры сегодня привели их к особой дичи. Чужак, неизвестно как забрался в исконные их земли, как сумел, истина быстро открылась. Чужак обладал силой ветра, благодаря ей перемещался среди гор. Нужно убить его, сказал тогда сын вождя, когда они сидели в засаде, это сделает меня сильнее. Я принесу голову чужака отцу, и он наградит нас. Последнее слово было сказано с запинкой, и Арас понял, что сын Урас не хочет делиться славой, как и силой, что дадут за убийство чужака. Посмотри, он силен, видишь, как легко справляется с духами ветра. К тому же, ведущий за собой захочет его допросить. Как он это сделает, если ты его убьешь? Скажем, что вышла страшная битва, в пылу которой он погиб, отмахнулся Урас, или ты трусишь? А как же слава признанного воина? Неужто это слухи? Арас проигнорировал слова молодого сына. Того готовили лучшие воины племени, и быть может он когда-то станет великим воином, но пока ему было далеко до этого звания. Гораздо дальше, чем Аразу. Поэтому его провокации смешны и недостойны внимания. Видимо, Урас понял ход мыслей своего сопровождающего, потому что глаза его вспыхнули, и он вскочил, поспешно направляясь к чужаку. Арас переглянулся с верным другом, а скорее мастером сладких речей для юного наследника вождя. Тот явно трусил, но тоже встал и пошел вслед за Уразом. Внутри поселилась тревога, потому что кто знает, чего ждать от чужака. Но Арас не привык бояться. Он знает, что такое смотреть в лицо смерти и буре, так чего ему опасаться. Урас нанес удар, и чужак улетел в пропасть. Потом сын бросился вперед, и Арас понял, что с первого удара убить не получилось, иначе бы сын вождя так не спешил, на ходу формируя магию. Чужак и правда оказался жив, завязалась драка. Тот не спешил атаковать, предпочел скрыться. Это становилось интересным. Арас почувствовал азарт погони. Добыча не так легка, тем интереснее будет ее поймать. Затаит ли обиду сын вождя, если убить раньше него и получить награду? Стоит ли это того, думал воин, пока бежал туда, где чужак победил элементаля. Тот успел скрыться, и пришлось спешно выискать, куда же он делся. Много времени это не заняло. Чужак понял, что ему никуда не скрыться, вышел к азурам. Но зачем Урас решил с ним говорить? Если уж напал, так дерись. Ах вот что, надеется узнать про выход в чужой мир? Все же услышал про то, что будет интересно вождю. Следующие слова чужака Арас не сразу понял, а когда осознал сказанное, и представил это, что именно чужак предложил сделать сыну вождя, тем самым оскорбив Ураза, его отца и все племя. Что за ужасное чудовище явилось в их мир, если из его поганого рта вырываются столь мерзкие слова? А дальше произошло сразу нескольких событий. Познавшие ветер обменялись ударами. Нечестивец не пал сразу, а смело грызаться. Сзади прогромыхал гром, а раз на мгновение отвлекся, а в следующий вдох увидел, как сына вождя разрывает на части. Для мага это означал конец. Вождь не простит. Это его единственный сын, а ведущий за собой не так молод, чтобы успеть обзавестись еще одним. Значит, его род прервется. Будет борьба за то, чтобы вести за собой. Племя ослабнет, и другие этим воспользуются. Только что чужак обрек племя Араза на страдания, и маг не мог этого оставить просто так. Он бросился в бой, попытался сокрушить врага, запустил гнев бури, но тот упрямо сопротивлялся и отказывался принять смерть. Когда враг бросился бежать, Арас возликовал. Он хотел смыть хотя бы каплю позора за то, что не уберег сына, но слишком увлекся. Чужак оказался неожиданно быстрым и отбросил Араза прямо в надвигающуюся бурю. Та не была ему страшна. В конце концов, он именно так добывал свою силу, пройдя эту бурю насквозь и победив того, кто живет в ее центре. Так что выдержит. Но буря заволокла небо, скрыла чужака, и когда Арас вырвался, тот уже скрылся. Поспешно найдя укрытие, Арас долго сидел там, сжавшись, весь мокрый и думающий, что же сказать вождю. Под конец дня Арас вернулся домой. С собой он принес два тела, сына вождя и его верного прихвостня. Второго пришлось убить самолично, чтобы он не рассказал лишнего. Да и если быть честным, для этого не пришлось прикладывать много усилий. Неудачливый Азур был переломан бурей, не выдержал ярости стихии. Так что Арас проявил милосердие, подарив ему легкую смерть.